Жалобно выли раненые. Их было около десятка, и почти все уже не бойцы. Убитых было 19, их порубленные и поколотые тела лежали на краю лощины и на склоне, застряв тут и там в кустах. Землю пропитала лениво льющаяся кровь. Валялось изломанное оружие, рассеченные щиты и маски. Убитого белого оставили там, где он упал. Около большого дерева, к которому он хотел, но не успел прижаться спиной, в ней сейчас торчали 5 тол. Упал он только после 5-й, последней. Кто-то принес и бросил рядом левую руку белого с зажатым в ней кинжалом. Ее удачно отрубили еще в середине схватки. Выдернуть черную от крови шпагу из правой руки не удалось вообще. Отталкивая друг друга, сопя и скрежеща гортанно, урса отрубили убитому голову и насадили ее на грубо оструганный кол. Открытыми глазами, из которых уже ушла жизнь, Игорь Северцев по прозвищу Север смотрел на то, как то и дело, схватывая с урса, делили его тело, тут же пожирая сырые куски мяса. Потом вставили шпагу, отрубив на держащей ее руке пальцы, в расщелину камня и начали ломать, сгибая клинок в дугу, но он каждый раз распрямлялся с коротким злым гулом. Навалившись втроем, его переломили, и сталь лопнула с плачущим звуком. Обломок, выскочив из расщелины, вонзился в горло одному из урса, и тот, захлебываясь кровью, покатился на дно оврага. 20.